Глава 15. Вторая половина июня, белые ночи. Погода балует, жарко. Уже за полночь, но город не спит. Гуляки слоняются по улицам Питера. Эти компании молодых людей собираются веселиться до утра. Множество туристов ждет развода мостов, который вот-вот начнется. Кафе, бары и ресторанчики забиты посетителями. Кажется, город сегодня и не уснет. Чем ближе мы подъезжаем к Дворцовой площади, тем больше встречается людей. Сегодня пятница, возможно, из-за этого народу так много. Мы оставляем машину на ближайшей мойке, идем пешком, пробираемся сквозь заграждение, и чем ближе подходим, тем громче становится музыка. Нашу компанию никто не замечает. На площади много полицейских, но Мариан окутал нас туманом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Посреди площади установлена сцена, нарядная веселая молодежь, парни, девушки танцуют и подпевают известной исполнительнице. Толпы выпускников. Мы переглядываемся. «Сегодня алые паруса», — осеняет Феодору. «Плохо. Любимый праздник выпускников, что ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. Концерт, фейерверк и корабль с алыми парусами. Люди считают это романтичным, для меня же красный цвет крови. Я слышал о празднике, но ни разу на нем не был. Толпа людей – то, чего всегда стараюсь избегать. Приключений мне и так хватает. Несмотря на туман, некоторые подростки замечают нас. Девушки весело подмигивают мне и машут, приглашая присоединиться. Юные леди слегка навеселее, а я чертовски привлекателен и прекрасно осознаю это. Девушки еще слишком наивны, маленькие, поэтому и видят нас». «Идеальная добыча», — щелкает в моей голове, но я отгоняю эту мысль. «Я не родим и не стану ему подавляться. Ненавижу брата. Забрал Ратмира, и теперь мне так одиноко среди толпы. Боль режет сердце. Радим долгие годы поедал отборнейшие девичьи сердца, и поэтому стал сильнее. А я нет. Еще одна причина для ненависти. А еще он сам меня бросил. Мне сильно его не хватает. Больше всего за это я ненавижу». Человеческие запахи перемешиваются, пахнет потом, различными духами и даже кровью. Да, в этом хаосе мой острый нюх отчетливо улавливает мелькающие запахи человеческой крови. Обычно я могу слышать за мили, но не сейчас. Здесь и гул голосов, и громкая музыка, для моих ушей полная катастрофа. Меня как будто загнали в клетку. Не могу сосредоточиться, слишком много янцов и девиц. Они отвлекают. А кроме того, во мне постепенно просыпается древний голод. Зачем мы вообще пришли сюда? Мир будто останавливается, звуки приглушаются. И я слышу только множество бьющихся сердец, бег крови по венам. Манящее благоухание воскрешает в памяти знакомый вкус. Я словно в трансе, а вокруг ритмичное биение. Бам-бам-бам. Жажду разорвать всех. Я очень голоден. Но кто-то резко хватает меня за руку. Поворачиваюсь. Мариан. Ах, точно, это он. Мгновение, и меня отпускает. Я снова на празднике среди молодежи. Ведущий приглашает всех к набережной наблюдать появление корабля с алыми парусами. Но мои мысли заполняет Мариан, который все еще держит за руку и ничего не говорит. Он все понимает. Мне стыдно. Я был на грани. Надеюсь, не разочаровал его. Я иногда забываю питаться или спать, ведь нам не требуется делать это так часто, как людям. Достаточно поспать раз в неделю и пару раз поесть. Но главное, мне нужно мясо. Любое. «Давайте тоже посмотрим». Мы с Марианом одновременно оборачиваемся к Феодоре. Она восторженно повторяет. «Давайте! Я никогда не была на алых парусах, ну, пожалуйста!» «Нет», — отрезает Мариан и отпускает мою руку. «Я полностью согласен с ним. Надо скорее убираться отсюда. У нас нет времени». «Пожалуйста! Из-за пары минут ничего не будет!» — упрашивает Феодора. «Радомир!» Я вздрагиваю от упоминания своего имени. Девушка смотрит на меня с надеждой и улыбается. А я не могу оторвать глаз от места на ее шее, где бьется пульс. Сглатываю слюну. «Вы когда-нибудь видели этот корабль?» — настаивает Феодора, переводя взгляд с меня на Мариана. «Нет», — шепчу я, лишь бы она отстала. «Сейчас единственное, чего мне хочется — разорвать ее. Еще и Мариан рядом стоит, смотрит, глаз не сводит. Бесит. Только Мавка куда-то исчез, что не удивляет. Он, как и я, избегает толпы живых людей». «А тогда решено, идем. Мы обязательно должны увидеть. Это ведь так романтично. Один из самых сказочных праздников в году. Правда, только для выпускников, но от этого еще более душевный». Феодора тянет меня к набережной, оставляя Мариана позади. Я не сопротивляюсь. Девушка продолжает что-то щебетать о выпускных, но у меня в мыслях только то, как сильно хочу вкусить ее сердце. Гоню это желание прочь. Мы проходим вдоль набережной, подальше от людей. Толпа ликует вовсю. Старинный корабль с алыми парусами рассекает волны, а в небе взрывается фейерверк. Действительно, красивое зрелище. Мне нравится. Я завороженно наблюдаю за красками в ночном небе, и голод медленно отступает. Феодора сжимает мою ладонь. Ее нежные руки привлекают внимание, и я забываю про сверкающие огни фейерверка. Мы стоим, будто сами пара влюбленных выпускников. Вижу легкий румянец на ее щеках. Языки пламени щекочут в животе, когда девушка улыбается. «Посмотрели?» — раздается сердитый голос Мариана. Он стоит, сложив руки на груди, и буравит нас взглядом, сдвинув брови. «Да», — весело кивает Феодора. «Она крепко держится за меня. Я только сейчас замечаю, что девушка совершенно не боится нас. Наоборот, мы ей приятны, как старые друзья. Это расслабляет, и я искренне улыбаюсь. Мариан, взгляни, разве не красота?» Феодора указывает на корабль с алыми парусами, что продолжает плыть по реке. «Ничего особенного», — равнодушно роняет Мариан. «Я тяжко вздыхаю. Могу поспорить, что он не врет. Он просто не умеет. Его не впечатляет праздник. Мариан сердится. Я чувствую это. Сейчас злится на меня, и не без повода. Но мне вдруг становится все равно. Не хочу отпускать руку Феодоры. Не хочу отпускать смертную». Когда же все так изменилось, и я стал зависим от этой девушки? В ней нет ничего примечательного. Мариан в сотни раз красивее ее, и все-таки. Во всяком случае, я старался больше не привязываться к людям. Не вышло. Стою и только сильнее сжимаю ее кисть, боясь отпустить.